Глава 18. Лес. Но быть Робинзоном оказалось совсем не так весело. Спать легли под навесом из веток, который соорудил шкипер. Тепла от него никакого, зато создает иллюзию палатки. Хорошо, что удалось выловить одеяло. Оно хоть и не просохло, все же лучше, чем совсем без него. Августовские ночи по-осеннему кусались. Ночной холод с реки забирался под влажную одежду. Зато согревали звери. Гвоздик уложил сбоку морского волка, а шкипер — Мэри. Старушка столько натерпелась, что соседство собаки перестало ее волновать. А может, они и правда подружились, как обещал шкипер? Общие неприятности сближают. Гвоздик думал, что ни за что на свете не сможет уснуть. Но уснул. И шкипер тихонько похрапывал. Слишком бурный выдался день. Посреди ночи Гвоздик открыл глаза. Только не это. Он же с таким трудом заснул, а тут... Мальчик решил сделать вид, что ничего не заметил. Но природу не обманешь. Хочешь, не хочешь, а в туалет идти придется. Гвоздик вздохнул и осторожно, чтобы не разбудить шкипера, начал выбираться из-под одеяла. Морской волк тут же вскочил и радостно замахал хвостом. «Идем гулять?» «Чш, малыш!» Гвоздик подоткнул шкиперу одеяло. Не хватало еще, чтобы старик простудился. Над рекой взошла луна, раскидала серебристые перышки по воде, укутала мир волшебным сиянием. «Красиво!» Гвоздик постоял немного, пока ноги не облепили комары, и направился в кусты. Пес семенил рядом. Перед Гвоздиком вырос лес. Черный великан, щетинистый, угрюмый, живой. В лицо ему смотреть страшно, а поворачиваться спиной еще страшнее. Мальчик поежился. Лес будто разглядывал его, внимательно и хищно. Наконец-то все туалетные дела сделаны. Скорее обратно, на берег. Но тут морской волк гавкнул, сорвался с места и бросился в лес. Гвоздик замер. «Куда? Стой!» — закричал он хриплым шепотом и побежал следом. Не успел Гвоздик опомниться, как над головой сомкнулись еловые лапы. Лес вздохнул холодом, а запах осени стал еще отчетливее, грибной и прелый. «Морской волк! Волк!» — закричал Гвоздик, уже не переживая, что разбудит шкипера. Его пес пропал. Вот так взял и сбежал. Много вы знаете мальчишек, у которых пес прожил всего один день. Да таких неудачников еще поискать. Гвоздик побежал в темноте, не разбирая дороги. Ветки хлестали и царапали ноги. И чего он с утра надел эти дурацкие шорты? «Ай!» Вскрикнул Гвоздик и растянулся на земле. Колено вспыхнуло болью, во рту солоноватый привкус крови. И вот тут Гвоздик уже не выдержал. Разревелся от боли и злости, от обиды и несправедливости, от отчаяния и страха. «Волк!» Тишина. Гвоздик натянул капюшон толстовки, свернулся в комок и тихонько заскулил. Наверное, он пролежал так минут 10. Полегчало. Надо к шкиперу возвращаться. Тот наверняка проснулся и теперь переживает. О том, что у него больше нет собаки, Гвоздик старался не думать. Он поднялся и огляделся. Со всех сторон за ним молчаливо наблюдает лес. Только краешек звездного неба выглядывает над головой. А где же река? Вот тут Гвоздик испугался по-настоящему. Живот скрутило и утянуло в черную дыру, а сердце превратилось в маленькую птичку и билось, билось, билось о прутья грудной клетки. Гвоздик заставил себя успокоиться. Он ведь не мог убежать далеко, не такой уж хороший из него бегун. Нужно просто идти на шум реки, а там по берегу добраться до шкипера. Только куда идти, если никакого шума нет? Гвоздик смутно помнил, что мох на деревьях гуще всего растет с северной стороны, Но ему не надо на север. Ему надо к реке. Да и в такой темноте деревьев не видно, не то что какого-то мха. Гвоздика бросала то в жар, то в холод. Так, дышать медленно, глубоко, как на табуретке. Гвоздик для верности даже одной ногой поводил в воздухе, медитировал, пытался услышать реку. Но деревья будто сговорились, ветки шуршали, кусты шелестели, закричала ночная птица. Однако сквозь эту какофонию Гвоздик услышал шум.